черт, как же темно в этом лесу! А вот и огонек впереди. Кто-то зажег свет в окне, или какой-нибудь одинокий велосипедист выехал на ночную прогулку. Симон, ты бредишь! Какой еще велосипедист? Это же факел! Человек несет факел, он совсем близко, он идет к тебе, оглянись! Там второй, такой же, быстро, левее, еще быстрее, смотри, их трое, их опять трое. Они идут, как загонщики, а вот и обрыв, ты видишь, внизу море. Ночью оно всегда светлее неба. Почему всегда? Ты будешь стрелять, идиот, они же здесь. ТТМ уже давно лежит в ладони. Три выстрела по одному в сторону каждого факела. Но только один факел падает. Два других продолжают надвигаться. Не видно же ни черта. Ни черта не видно. Хватит стрелять. 20 лет назад. Да, примерно вот здесь, чуть в стороне от променада и парадного спуска. Солнце, чайки, тихие волны. Они лежали на пляже вдвоем с Марией. И он увидел, как это делают мальчишки. Пролетают свечкой 10 метров, а то и больше. И потом, тормозя пятками в песке, съезжают вниз, пока не утопают по колено на совсем уже пологом откосе. Некоторые, не удержав равновесия, катились кубарем. И было страшно подумать, какие ушибы и переломы поджидают неудачливого прыгуна. «А вот ты так не сможешь!» — зачем-то сказала Мария. Он улыбнулся и полез наверх. «Моня, вернись, ты нужен мне живым!» — кричала молодая жена, но кричала дурашливо. Он уже понял, ей хочется, очень хочется увидеть своего Моню в полете. Вообще-то подобные развлечения были категорически запрещены в Светлогорске, и не только из-за опасности для здоровья. Уникальные по высоте склоны охраняла служба экологического контроля. Симон поднялся и прыгнул. В разные годы он занимался разными видами спорта, и одним из его увлечений были прыжки в воду. В общем, телом своим владел вполне. Все получилось не хуже, чем у местных мальчишек. И страшно понравилось. Он даже повторял потом этот трюк несколько раз, пока однажды не нарвался на штраф. Но и от этого им с Марией только сделалось веселее. Конечно, ведь тогда он еще чувствовал себя мальчишкой. Ах, как здорово было парить над песчаной осыпью, особенно когда налетевший с моря ветер подхватывал тебя и удерживал в воздухе на неуловимо короткое, но по-настоящему прекрасное мгновение. В воздухе и сейчас было неплохо, только очень темно, а потом левая ступня впечаталась во что-то слишком твердое, и в тот же миг всю ногу от пятки до бедра пронзила дикая боль. Симон завалился на бок, успел сгруппироваться и покатился вниз, как пустой бочонок, набирая обороты и подпрыгивая на неровностях склона. По счастью, ни разу не попались большие камни. И когда его развернуло и вынесло почти на полосу прибоя, кроме ноги, все остальное было в порядке. Симон вскочил и, прихрамывая, ринулся вправо по берегу. Вряд ли он мог быть виден тем наверху, но, например, в инфракрасный прицел, разыскать его горячее тело на фоне остывшего к ночи пляжа не составляло труда. И он все шел и шел, прижимаясь как можно ближе к обрыву, приволакивая ногу, утопая в рыхлом песке и шатаясь из стороны в сторону, то ли от усталости, то ли просто по привычке. Не дать им как следует прицелиться. Стрелять почему-то не стали. А собрались ли? Что, если там, наверху, вообще никого не было, и он, обезумев, палил в порождение собственной воспаленной фантазии. Что ж, и такое возможно. Но главное это сейчас не это. Главное дойти, доковылять, доползти до Изольды. Потому что Изольда ждет. Метров через 300, разглядев подобие тропинки на склоне, он начал карабкаться обратно наверх. Черт, как же болит эта проклятая нога. Но, кажется, все-таки не перелом. Почему он не вызвал поддержку? Впрочем, дурацкий вопрос. Понятно, почему. В группе Хомича тоже могут быть они. Даже обязательно есть. Сегодня он сражается в одиночку. А вот на связь выйти придется. Первый, слышишь меня? Док, это вы? Голос у Хомича испуганный и виноватый. С вами все в порядке, док? Я знаю, капитан, вы меня потеряли. Не стоит переживать, это нормально. И сейчас не надо меня пеленговать. Подстраховывать и выходить навстречу не надо. Со мной действительно все в порядке. Теми, кого я убил, займутся без вас. А теми, кого убили они, могу заняться я? Они кого-то убили? Слегка удивился Симон. Они убили троих, док. Симон вдруг понял, что ему совершенно не хочется спрашивать, кто эти трое. И он спросил о другом. На Октябрьской что? Полная тишина, док. Уберите оттуда всех. Ты понял, капитан? Конечно, док. С Октябрьской убрать всех из группы наружного наблюдения. Ты не все понял. Я иду туда сам. Я должен быть там совсем один. Если увижу хоть кого-то, стреляю без предупреждения. Невыполняющий моего приказа приравниваться к моему врагу. Теперь понял, капитан? Так точно, док. У меня все. Минуту, док. Тот человек, с которым вы сидели в ресторане, убит. Двое других, скорее всего, случайно оказались рядом. Парень и девушка лет 18. Я так и думал, — сказал он зачем-то. Не Хомичу сказал, самому себе. И ведь правда думал. Можно сказать, знал, что убьют человека, а ноги уносил. Подальше. Подальше от страшного места. Не пожалел ни жизни Ланселота, ни той информации, которую он хранил. Разве бродяга Лэн успел рассказать самое главное? Если бы еще знать, что именно самое главное. Господи, как же болит эта нога! Зачем он прыгал? Зачем они заставили его прыгать? Впереди между сосен замаячил свет. Еще не ночь, еще совсем не ночь, и горят фонари, витрины, вывески, окна. Но это все останется там, далеко-далеко, и только старый дом с островерхой крышей словно выйдет ему навстречу и будет долго пялиться в темноту огромным, невидящим желтым глазом. Ну вот и все, товарищ Смирнов. Вот и все, господин Грай. Вот и все, дорогой Симон. Посмотри, сколько там времени. Как? Еще нет 11. Значит, надо ждать. Надо. А надо ли? Ну уж нет. Удивительнее всего было то, что ему не хотелось идти внутрь. Явиться в гости к любимой получасом раньше, что может быть глупее? Застать девушку в душе, на кухне, перед зеркалом, грубо вторгнуться в интимный мирок последних, самых важных приготовлений, разрушить хрупкое и сладкое чувство нетерпеливого ожидания? Нет, невозможно, немыслимо. А вот посмотреть на это со стороны, полюбоваться, как в кино. Да нет, не как в кино, а как в жизни. Вспомнить детство, забраться на дерево и заглянуть в окно спальни, где раздеваться женщина. А ты еще никогда не видел настоящую обнаженную женщину. Журналы, фильмы — все не то, ведь это живая, здесь, совсем рядом. Она раздевается перед тобой. О, какое это было острое и необычное чувство!